«Выпей-ка, дружок», — ласково сказала Нанда. «Сейчас ты ясно видишь, как в людях бродит страсть. Потом будешь видеть, как они ими закрепощены. А дальше поймешь путь милосердия, путь помощи людям в раскрепощении и освобождении от страстей. Приди в себя и постарайся бодро и бесстрашно завершить свою константинопольскую жизнь. Как закончишь свое сегодня, так точно и начнешь свое завтра». Я выпил какие-то горьковатые капли, как будто задремал и вскоре почувствовал гибкость во всем теле и бодрость, точно целую ночь проспал. Мы успели переодеться и были совершенно готовы, когда нас пришли звать к обеду. Я не знал, когда мы едем, но понял по убранству стола и вечернему туалету хозяина, что он дает нам прощальный обед. За столом особых разговоров не велось, и только в прощальном тосте князя прозвучала нотка такой скорби от разлуки с нами, такого горя, что наша встреча, встреча его сияющего счастья, как он неоднократно выразился, частично кончается сегодня, что у меня защекотало в горле. В ответном тосте и сказал ему: «Встречи не цветы, они не вянут, не гибнут, бесследно превращаясь в тлен. Встречи учат, и даже если разлука кажется невыносимой, если смерть уносит друга, сына, отца или дочь, даже тогда сердце растет и ширится его творчество. Если же знаешь, что друг идет где-то рядом, и ты его не можешь ощутить только потому, что дух твой короток, надо шире раскрыть мысли сердца и воспринять людей не только как близких тебе лично, но как спутников на пути к истине, и тогда все встречи будут благословенными. Дух мещанина, которому кажется, что он ищет истину, вечно склонен к унынию. Он точно собачий хвостик, как его ни распрямляй, все норовит скрутиться. Дух же человека, воистину ищущего героики чувств и мыслей, похож на стальную рельсу, которую ничто согнуть не может. Встреча с вами, князь, показала мне, как легко, просто, радостно, не нащупывая, куда ступить, вы перешли от слабости к привычной вам теперь твердости. От твердости переходите к силе, и от силы перейдете к красоте. И вся задача дня в том только и состоит, чтобы трудное сделать привычным, привычное — легким, и легкое — прекрасным в работе дня. Встреча с вами будет всегда памятна мне, как переход в одно мгновенье в иное героическое мироощущение. Мы выпили за здоровье князя и перешли в комнату И. Здесь князь рассказал, что после нашего ухода Жанна была тиха, но отчаянию Анны не было предела. В ней шла не борьба, но кипела мука ясно понятого неверного своего поведения, в чем она впервые отдала себе полный отчет. Князю удалось привести ее в чувство только упреком, что она думает лишь об одной себе и не жалеет ни Жанну, ни отца, который скоро за ней придет и увидит, в каком она состоянии. Анна постаралась овладеть собой, и когда пришел, отец встретила его с улыбкой. Заявление Анны, что ночевать домой она не придет, не только не вызвало протеста, но старик был даже этому рад, поскольку его жена и младший сын ссорились сегодня весь день, отравляя жизнь себе и всем домашним. Ананда, выслушав князя, сказал: «Наша к вам просьба, князь, двойная. Не только не оставьте Жанну своими заботами, но и Анне будьте помощью. Я пробуду здесь долго и вылечу вашу жену, но Анна и Жанна нуждаются в костылях, как хромые, и останутся такими долго, несмотря на то, что их я тоже буду лечить каждый день. Легче пробудить в закрытом сознании цельную верность, чем помочь окрепнуть однажды пошатнувшейся верности зрячего человека. Вот этот труд, труд доброты, труд неусыпной заботливости в залечивании их ран, я и хочу просить вас взять на себя. Если вы можете принять это бремя легко, я буду усиленно готовить вас к этой задаче». «Легко?» — воскликнул князь. Вы даете мне радость, даете в руки счастье и смысл жизни, которых я до сих пор не знал. Не еще спрашиваете, сделаю ли я это легко? Есть иной вопрос. Я готов умереть, чтобы выполнить предлагаемое вами, но сумею ли? Я ведь более, нежели невежда. Одного желания мало. Мне нужно только ваше желание. Все остальное придет. Любовь, доброта, любовь милосердия и любовь неосуждения должны встретиться в одном сердце, чтобы мог начаться творческий путь по жизни. Хотите ли вы идти со мной по пути помощи и милосердия, князь? Можете ли дать мне два обета с верностью, цельной, непоколебимой, следовать за мной и выполнять все мои указания, понятные или вовсе непонятные вам, точно и беспрекословно повинуясь? — спросил Ананда. — И это все, что вы требуете за счастье следовать за вами? — в изумлении воскликнул князь. Вы видели по Анне, Генри, Ибрагиму, наконец, по самому старику Строганову, как трудны эти два условия, князь. Подумайте до завтра, — ответил ему Ананда. — Я вас даже не понимаю, — покачивая головой, сказал князь. — Почему я должен раздумывать до завтра? Можно сомневаться, годен ли я вообще для мудрости? Годен ли такой ничем не одаренный человек для дел высокой любви, требующий столько такта, ума, внимания? Но в чести моей, при вашем даре читать в сердцах людей, мне кажется, сомневаться нельзя. Ананда подал князю руку и сказал, «Если завтра, в этот же час, вы подтвердите мне свое желание, я начну готовить вас к новой жизни, к знанию и развитию ваших дремлющих сил». На этом мы расстались с князем. И только тут я узнал, что через 2 часа отойдет наш поезд, увозя нас с И в неведомые мне края, к неизвестным мне людям, к иной жизни, к надеждам на встречу с флорентийцем и братом Николаем. Конец первой части.